Выступает советский обвинитель Лев Николаевич Смирнов. Я предъявляю суду под номером СССР-197 показания непосредственного участника изготовления мыла из человеческого жира, препаратора анатомического института в Данциге, Зигмунда Мазура. Жир собирали из человеческих трупов Боркнер и Райхерт. Мыло варил я из трупов мужчин и женщин. Из двух известных мне варок, в которых я принимал непосредственное участие, вышло готовой продукции мыла более 25 килограмм. Причем для этих варок было собрано 70-80 килограммов человеческого жира, примерно 40 трупов. Таким образом, можно считать доказанным, что опыты по производству мыла из человеческого жира были вполне завершены в Данцигском институте. Опыты по дублению человеческой кожи еще производились, и только победоносное наступление Красной Армии положило предел этому новому преступлению нацистов.